Долги все раздать, не просить подаяния, уйти вернуться не в полночь, а в полдень, разодранным ртом повторять заклинания, все надо просить, нет, все надо забыть. И тихо войти без звонка и без стука, усесться в углу, хоть у самого края, и там пожать осмелевшую руку. Ведь есть еще в мире, есть же такая, все было похмельно и трезво, и пьяно, и очень ж громко ругались и пели, разбито фальшиво, врало фортепьяно, да как-то надсадно. Вдруг все смелели, лились в изобилии кофейные реки, как грезы о рае потасканных нищих, но слишком румяно. Гляделись коллеги, но слишком нарядно смотрелись рубище. Здесь плащ дребезжал на вселенской доле, затерт пластинок, смешно полагая, и в смех, словно в снег от истомы до боли, он кровью в песок уходил, как изгнанник. Знакомы все лица, ах, они это незнакомы, повешены лики, а святость у Бога несут образа в свои домики гномы, но нет им величия, и нет его Бога, как странные их песни. Живут неживые, и речи с оглядкой, и фигу в кармане. Посыпаны пудры рубцы на живые оправды, опять на извечном обмане. А может, так надо? Не всем же в изгои, не вечно ж трезвонить, а вот и да проснуться, мы знаем, придут полутрезвые, но и твари по паре в ковчеги сойдутся и снова обломятся копья и стрелы. Под рой барабанов зачтут приговоры, но вдаль уплывает корабль, кто две, а время оставшееся только на сбор. Мне трудно понять, что величие мелкое, что Бог не мазня на холстах и картонках, а времени непереведенная стрелка судьбою набатным разодрана звоном. Да что там набат? Нам кукушка жар-птица, послушно кукунье, то весны, то зимы, а где-то по ним лети, колесница, все дальше и дальше, все мимо, да мимо.